Теперь, расставшись впервые за эти дни с флорентийцем, к которому так прильнул всем сердцем, я почувствовал всю глубину удара, который нанесла мне жизнь этой разлукой. С самого рождения и до разлуки с братом я видел на своем пути один свет, один собственный дом, одного неизменного друга, брата Николая. Теперь я разлучен с братом. Погас мой свет, рухнул мой дом, исчез мой друг. Подле флорентийца, несмотря на все тревоги, полное отсутствие какого-либо дома, непрерывной опасности и неутихающее страдание о брате, я чувствовал и сознавал, что в нем для меня и свет, и дом, и друг. Чувство полной защищенности, мира в сердце, даже когда я плакал или раздражался, не покидало меня где-то в глубине. Я был уверен, каждую минуту уверен, что в лице флорентийца я не только имею дом, но что в этом доме смогу жить, учась и совершенствуясь, чтобы стать достойным своего друга. Сейчас, думая о том, что флорентийцы уезжают в Париж, а я еду на восток, пусть в другие места, но все же на тот восток, знакомство с которым мне принесло так много горя, я осознал, как я бездомен. Одинок и брошен судьбою в вихрь страстей. Я могу быть лишь их игрушкой, потому что не только ничего не видел и не знаю, но даже не сумел себя воспитать и приготовить к жизни. Ни одна струна в моем организме не была настроена так, чтобы я мог на нее положиться. При всяком сердечном ударе я плакал и терялся, словно ребенок. Тело мое было слабо, не закалено гимнастикой. И всякое напряжение доводило меня до изнеможения и обмороков. Что же касается силы самообладания и выдержки, точности и четкости в мыслях и во внимании, то тут дисциплины во мне было еще меньше. Я смотрел в окно, за которым уже сгущались сумерки. Природа находилась в полном расцвете своих сил. Мелькали зеленые луга, колосящиеся поля, живописные деревушки. Все говорило о яркой жизни. Кому-то были близки и дороги все эти поля, сады и огороды. Целыми семьями работали на них люди, находя кроме любви к своей семье и общую любовь к этой земле, к ее красотам, к ее творчеству. А я один, один всюду и везде один. И во всем мире нет ни угла, ни сердца, про которое я знал бы вот мое пристанище. Погруженный в свои горькие мысли, я забыл об «и», забыл, где я, унесся в сказочный мир мечтаний, стал думать, как буду стремиться стать достойным другом флорентийца, таким же сильным, добрым и всегда владеющим собой. Невольно мысль моя перебросилась на его друзей «и» и «Ананду». Их поступки, полное самоотречение, ведь они бросили все по первому зову флорентийца и едут помогать брату и мне, людям им совершенно чужим, очаровывали меня высотой благородства. Внезапно в коридоре послышался сильный шум и женский крик «Доктора! Доктора!». Оторванный от своих грез, я резко вскочил, чтобы броситься на помощь, зацепился ногой за чемодан, который стоял у столика, и упал бы со всего размаха прямо на пол, лицом вниз, если бы меня не схватили сзади за плечи сильные руки и... «Нос разобьешь, Левушка!» — уморительно копируя старушечке шамканье, сказал он. Это было так смешно и неожиданно, так не подходило к серьезной фигуре и, что я расхохотался, забыв, куда и зачем бежал. «Подожди здесь, друг», — проговорил он уже своим обычным голосом. Я пойду с моими каплями. Узнаю истеричный голос нашей старшей соседки по столу. Быть может, я там задержусь, но ты все же не выходи из купе, если я не приду за тобой. Все время помни о нашей главной цели. Флорентиец уже уехал в Париж. Поезд должен был отойти минут 10 назад, судя по времени, — сказал он, посмотрев на часы. Ведь флорентиец... отправился в путь ради тебя и твоего брата. Я еду ради тебя и для него. Ананда живет в Москве тоже. Ради вас обоих. Как же ты можешь считать себя одиноким и бездомным? В эту минуту кто-то постучал в наше купе и ласково поцеловал меня в лоб и открыл дверь. У порога стоял давешний генерал, с которым флиртовала тетка, и еще какой-то молодой человек. Генерал извинялся за беспокойство и просил доктора, принимая И за такового, помочь молодой девушке, упавшей в обморок в соседнем купе. Никто не может привести ее в чувство, хотя ее тетка уже более часа употребляет к этому все обычные средства. И только спросил, зачем же раньше к нему не обратились, захватил походную аптечку из того саквояжа, что вручил мне флорентиец, и ушел вместе с двумя постучавшимися к нам пассажирами. Я выглянул в коридор, куда выспали мужчины и дамы из тех купе. Они представляли довольно-таки смешную картину. У каждого было растерянно вопросительное лицо и в руках какой-либо флакон. Очевидно, прежде чем вспомнить о докторе, все они помогали злосчастной тетке привести в чувство девушку. Я закрыл дверь, убрал сетку чемодана, который я так неловко споткнулся, и стал думать о девушке, впавшей в такой глубокий обморок. Я вспомнил ее худенькое личико и тоненькую, почти детскую фигурку. Казалось, что здоровьем она столь же некрепка, как и я, и также невыдержанна и плохо воспитана, в смысле самообладания. «Вот», — думал я, — «у нее есть и мать, и отец, есть дом, и даже два, потому что она едет на свою дачу к морю. А жизнь ее вряд ли веселее моей, если приходится жить и ездить с теткой, которую ненавидишь». Я старался нарисовать себе картину дома, быта и всей внутренней жизни девушки. Мне хотелось понять, каким же образом до такой глубокой сердечной боли мог дойти в родительском доме ребенок. Как изо дня в день ее должна была угнетать атмосфера жизни родителей, если Лиза могла обнажить душу перед чужими людьми, как это случилось с ней сегодня. Я сравнивал ее с собой и всем сердцем искал оправдания ее поступку, памятуя, что недавно сказал мне И. Мне припомнились мои слезы за последние дни, как горько я плакал, и тоже перед чужими мне людьми. Я, мужчина, старше ее на добрые 5 лет. И звучавший лейтмотивом этих дней вопрос «Кто тебе свой? Кто чужой?» назойливо возвращающийся ко мне, отвел мои мысли от девушки.